От волнения у нее перехватило горло и чуть дрогнули губы. Сердце Льюиса сжалось от любви и жалости. Ему вдруг страшно захотелось защитить ее. Крепко прижав ее к себе, он стал целовать ее волосы, щеки, закрывшиеся под его губами глаза. Его, Хелен, сделавшаяся сразу такой родной. Как же он ее любит! Он стянул с нее скользящий черный шелк и швырнул на пол. Он притянул ее к себе и тут же перед камином, прямо среди разбросанных подарков и обрывков бумаги, овладел ею. В этот раз она не осталась безучастной, и, порадовавшись его наслаждению, покрывала робкими поцелуями его усталое от пережитого мига лицо. Легко подхватив ее на руки, он отнес ее наверх в спальню. Подоткнув заботливо одеяло, лег рядом. И опять его настигло желание, и опять он окунулся в любовь. И если раньше он ощущал ее тайное сопротивление, точно невидимая сеть, оно защищало ее от его требовательного блаженства, то теперь неподатливая сеть была прорвана. С изумлением и гордостью Льюис услышал крик, но не его имя сорвалось с ее уст. Утром это было их четвертое утро. Хелен проснулась первой. Открыв глаза, Льюис встретил ее ласковый взгляд. Он сонно к ней потянулся и бережно обнял это теплое тело, упиваясь счастьем обладания. Подождав, когда он окончательно проснется, Хелен стиснула узкими ладошками его лицо и заставила Льюиса посмотреть ей в глаза. А потом она, замирая внутри от страха, очень ласково и серьезно сказала ему, сказала сразу: «Она ждет ребенка. Он должен родиться в мае, так доктор говорит. Она никогда больше не увидит отца ребенка, никогда. С этим покончено, и не надо об этом говорить». Льюис был потрясен. Он всмотрелся в ее лицо, потом бросил взгляд на нежную выпуклость живота. Наверное, она раздалась в талии, а в груди вроде незаметно. Он вышел из спальни, спустился в гостиную и, взглянув на елочку, такую невзрачную при утреннем свете, разрыдался. Значит, она изменяла ему. Его ревность была настолько сильна, что он физически ощущал ее, будто в него вонзили нож, будто невидимое чудовище вырывало клочья из его сердца. Кто тот мужчина? Как его зовут? Какой он? Хорошо бы с ним встретиться. Льюис готов был его изничтожить. А она любила его? А он ее? Как у них все бывало? Неужели часто? И где все это происходило? Ревность — штука малодостойная. Что может быть гаже и банальней? Льюис понимал это. И из-за этого понимания страдал еще сильней. Его мучило то, что он узнал, но не меньше то, чего ему не было известно. Он посмотрел на их комнатку, и ему захотелось взвыть и крушить все подряд, все, что попадется под руку. Он вскочил и понесся наверх. Влетев в спальню, он поднял Хелен на руки. «Ну, скажи, что ты любишь меня, скажи, скажи, что любишь, и я клянусь, клянусь, что наплюю на все и вся!» Он не узнавал собственный голос, глухой от волнения и боли. «Ты мне нравишься, Льюис», — испуганно сказала она, — «очень нравишься». Он чуть ее не ударил. «Нравишься и только». Приятный пустячок, подачка. Как только у нее повернулся язык, он, не помня себя, замахнулся. но, очнувшись, выскочил из комнаты и с грохотом снова помчался вниз, чувствуя себя последним дураком и скотиной. Он метался по комнате, пытаясь собраться с мыслями, но только рычал от боли. Захотелось напиться. Он плеснул в стакан арманьяка и жадно глотнул. Но потом пошел на кухню и вылил коньяк в раковину. Стал искать сигареты. Три пачки были пусты. Но удалось обнаружить и нераспечатанную. Хорошая затяжка немного его успокоила. Он уселся, вперился взглядом в елочку и принялся обдумывать ситуацию. Всякий, кому знакомы великодушие и жертвенность безумной любви, а Льюис был безумно влюблен и, стало быть, весьма покладист, без труда догадается о примерном ходе его мыслей. Льюис и сам знал, чем кончатся его великие раздумья. Сначала он просто простит, потом помаленьку начнет улетучиваться ярость, по мере того, как он будет изыскивать веские причины для снисхождения. Тут его ум проявит редкую изобретательность, обнаружатся тысячи, миллионы обстоятельств, вынудивших Хелен так вести себя. Ее обманули, над ней надругались. Наверное, она любила того человека, но он отверг ее любовь, иначе почему она не с ним? А может, и не любила, мало ли ошиблась, с кем не бывает. В сердце затеплилась надежда. Он нашел календарь и с маниакальной методичностью стал высчитывать недели. Это тогда, во время ее парижского исчезновения. Но она же вернулась к ним с Тедом. Сама вернулась. И опять в душе шевельнулась надежда. Льюису вдруг стало ее жаль. Он вспомнил, какой больной вид бывал у нее иногда в Риме. И еще вспомнил, что однажды, проходя мимо ее спальни в палаццо, он услышал плач. Как ей, наверное, было страшно и одиноко. «Храбрая девочка! Сколько пережила!» — подумал он. И ведь все одна. И он уже готов был обожать ее за мужество, кляня свою тупость и ненаблюдательность. В мгновение ока жалость обернулась любовью, любовь — желанием защитить. Она ведь ему доверилась, ему открылась. Он оглядел убогую комнатенку, и она снова засияла вчерашним очарованием. 2 часа проторчал он тут, вконец продрогнув и отупев от бессмысленного пережевывания все тех же мыслей. Он понял лишь одно — он любит ее. Вот так. Льюис поднялся в спальню. Хелен не смотрела на него. Лицо у нее было бледным и припухшим. Плакала, наверное. С неуклюжей осторожностью он сел на краешек постели и взял в ладони ее руку. Он попросил ее выйти за него замуж. Взял и попросил, не мудрствуя лукаво. Хелен молчала. Он сжал ее ладони, близко посмотрел в глаза. — Только не говори «нет», — умолял он. — Я люблю тебя. И, несмотря ни на что, хочу, чтобы ты стала моей женой. Я думаю об этом с тех пор, как... Он не договорил. Неважно, что у тебя будет ребенок. Это ничего не меняет. Я позабочусь и о тебе, и о ребенке. Правда, позабочусь, Хелен. Только скажи «да». Я не вынесу твоего отказа, я сойду с ума. Элен стало страшно. Она догадалась, что Льюис плакал. Лицо его сделалось от этого таким юным, почти мальчишеским. Она вдруг увидела его и себя со стороны. 2 перепуганных детей цепляются друг за дружку, спасаясь от всех. Она твердо знала, что должна отказать, но в тот же миг вспомнила о ребенке, представила, как будет искать работу, как будет растить его одна. Очень ясно представила свое будущее и поняла, что не хочет, чтобы ее ребенок жил такой жизнью. Взяв Льюиса за руку, она ответила: «Да». На шестой день из Парижа неожиданно нагрянул Тед и сразу стал барабанить в дверь. Потом с шумом ввалился в прихожую, с ним в их мирок ввалился и весь остальной мир. Льюис был еще в постели, собираясь силами после любовных утех. Навострив уши, он ждал, когда Хелен откроет дверь, и, услышав знакомый голос, застонал. «Можешь ничего не говорить», — бросил он вновь появившийся в комнате Хелен. «Не смог прорваться по телефону и решил явиться собственной персоной». «Ты угадал», — она стала одеваться. Она выглядела такой, как всегда, ни капельки не располнела. «Я все ему расскажу». Он отшвырнул одеяло и стремительно соскочил с кровати. Потом схватил Хелен сзади за плечи и крепко обнял. «Прямо сейчас? А что? Он ведь все равно узнает. Все узнают, и пусть. Пусть знают. Я готов забраться на крышу и прокричать об этом на весь мир». «Я вижу, что готов. Только почему-то побаиваюсь Теда». Что-то в ее лице заставило Льюиса промолчать. Он вспомнил ту сцену на съемках в Трастевере. Хелен никогда не говорила об этом ни разу. Но сейчас лучше ничего не спрашивать. Скорее всего, какая-нибудь ерунда. При случае Хелен все ему расскажет. Случая так и не представилось, но в то утро ничто не могло поколебать его уверенности в себе, даже присутствие Теда. Он поцеловал Хелен, наслаждаясь ролью счастливого сообщника и тем, что Тед ничего не знает. Он уже предвкушал, как огорошит его новостями. У бедняги челюсть отвиснет от изумления. Ничего подобного. Когда он, обняв Хелен за талию, с лукавым равнодушием выложил свои новости, Тед похлопал глазами и только. Сидел себе, как сидел, оглаживая кружку с чаем на жирных своих коленях. Неловко ею маневрируя, он очень светским тоном произнес: «Иди ты, молодцы, и когда?» Тут Льюис залился краской, жутко на себя из-за этого злясь. До него вдруг дошло, что слова «у Хелен будет ребенок, мы собираемся пожениться» означают, что он отец ребенка. Ляпнул, не подумав, все хотел утереть нос своему дружку. А теперь глупо что-то объяснять. Тед с невозмутимым видом ждал ответа. Льюис улыбнулся. «Что, когда?» «Что, что?» «Свадьба, когда?» «Ребенок, когда?» «Свадьба как можно скорее. А ребенок...» «Весной», — спокойно продолжила Хелен. Льюис ликовал. Она подхватила его фразу, дав ему еще больше ощутить радость их тайного сообщничества. «Потрясающе! Просто фантастика!» Тед покончил с чаем и поднялся. «Ну, рад за вас, очень рад! А теперь о фильме. Или, говоря точнее, о фильмах». Улыбнувшись, он с легкой укоризной продолжил: «Между прочим, имеются некоторые сдвиги к лучшему. Я, как проклятый, вам названиваю». Хелен и Льюис переглянулись. Он бросил взгляд на телефон. «Слава богу, включен. Хорошо, если Хелен удалось включить незаметно. У Теда глаз зоркий». Они с Хелен уселись. Тед, естественно, размахивая руками, начал носиться по комнате. Ночная игра можно считать в полном ажуре. Он здорово ее порезал, показал Трюфо, ну и кое-каким парижским приятелям. Все просто в шоке. Тед был скромен, как всегда. Ночная игра, по его словам, не уступает по уровню гражданину Кейну, Орсона Уэллса. Более того, это переворот в кино. Этой картиной он сразу сделает себе имя, да и кассовые сборы, считай, обеспечены. А в этом смысле он даже переплюнет Уэллса. Довольно скоро Льюису стало скучно. Что-то подобное он уже выслушивал. Тогда в Лос-Анджелесе в первую их встречу он верил в Тедовы прожекты безоговорочно. В Риме, когда от прожектов перешли к делу, он несколько охладел, и теперь его снова одолевали сомнения по поводу гениальности их фильма. Определенно старик преувеличивает. Неужели он не понимает, какую несет дичь? Нет, надо самому увидеть, что они в конечном итоге испекли, какой-то там шедевр. Этот скромник ни о ком, кроме себя, любимого, даже и не вспомнит. Ни слова о Хелен, будто она тут вообще ни при чем. Льюис оскорбился. Он взглянул на Хелен, их взгляды встретились, и опять он с радостью заметил, что она подумала то же самое. Итак, Тед начал говорить об Анри Лебеке. Богатый бездельник из Франции, их с Льюисом знакомый, он же любитель мужчин, он же наследник порядочного состояния, нажитого его папенькой на минеральной воде. Изображает из себя мецената и вьется около киношников. Тед познакомился с ним у Трюфо. Лебек на пару с Льюисом финансировал съемки игры. По 50 000 долларов с носа. Льюис вздохнул. Если их фильм провалится, плакали его денежки. Не беда, как-нибудь переживет. И для Лебека это тоже не смертельно. Да и вообще, он же сознательно шел на риск. Деньги Льюиса не слишком волновали, поскольку всегда имелись у него в избытке. Захотел помочь Теду и помог. Но если его гениальный дружок снова что-то затевает, он, Льюис, пас. Хорошего понемножку. Дурак он, что ли, разбазаривать деньги на безумные затеи? Теперь не то, что раньше. Теперь у него на руках Хелен и ее будущий младенец. Но Тед помаленьку выруливал на другую тему. Он действительно говорил о деньгах, но об огромных деньгах, к которым Льюис с Лебеком не имели никакого отношения. В общем, разведка донесла, что имеется уже тьма заявок на ночную игру. Всем он почему-то понадобился, буквально всем. Мы в фаворе. Трюфо считает, есть резон сунуться в Канны. Можем получить прокат даже в Америке. Не по всей стране, конечно, но поблизости от студенческих городков или, скажем, в некоторых нью-йоркских клубах. Это для начала. Получим, значит, эту говенную золотую пальмовую ветвь в Каннах, и чихали мы на этот хренов Лос-Анджелес. Что мы там забыли? Однако стоящий прокат в Америке и кое-какая прибыль нам не повредят. Потом мы заделаем еще один фильмец, тоже здесь, в Европе, в Лондоне, скорее всего, а третий уж тогда в Америке. Там и осядем. Нечего нам писать против ветра в Европах. Если они нас поддержат, дело пойдет. Фильм под кодовым названием «Третий» вполне может стать явлением, штучной вещью. Ну, а четвертый вообще... Они нас поддержат? Да кто такие они? Не выдержав, перебил его Льюис, на что Тед с оскорбленной миной изрек. Ты не слушаешь меня, Льюис. Я же говорил. Повтори еще раз, я не очень понял, о чем речь. «Ладно, повторю». Тед со вздохом снова плюхнулся на кресло и со смиренным терпением начал объяснять. «Существует компания, занимающаяся прокатом фильмов, «Сфера». Это американская компания, усек? Она дышала на ладан, а ее вдруг взяли и купили. Partex Petrochemicals. С небрежностью фокусника, достающего из шляпы кролика, уточнил Тед. Эта компания не могла быть неизвестна Льюису, ведь он был банкирским сыном. Ну? У этого самого Партекса появились грандиозные планы в отношении сферы. Они готовы засыпать ее деньгами, Льюис, нефтяными долларами. Они хотят поднять сферу на ноги, причем не только за счет проката, но и заставить ее делать фильмы. Они готовы эти фильмы субсидировать. Мои фильмы. Тед самодовольно ухмыльнулся. Понимают, что к чему, а? Знают, что теперь в кино никого в Америке не затащишь. Все в свои телевизоры уткнулись, кто же этого не знает? А им плевать. Чуют, а я знаю это наверняка, что выросло новое поколение зрителей. Их только умело подмани, найди подход к этим юным душам. Им до смерти надоели сериалы, всякие там дым пушек и прочая чушь. Дайте время, и они снова побегут в киношки, как только найдется тот, кто поймет, что им нужно. Чьи фильмы будут обращены к ним? Они уже по горло сыты, Джейн Рассел и дрыгающимися под музыку девицами. Дайте им настоящее кино, крепкие американские фильмы, такие, какие делает ваш покорный слуга. Положим, их услуги не густо, один-единственный. Брось ехидничать, Льюис, я ведь серьезно. «Понял, понял», — Льюис нетерпеливо передернул плечами. «Сфера, говоришь, и очень тебя хочет?» «Ну да, просят дать им для проката ночную игру и готовы отстегнуть деньжат на следующий фильм, хоть завтра. И цифры, заметь, называют не с 5, а с 6 нулями. Поверь, я не шучу». «Да», — Льюис откинулся на спинку кресла. Эта идиотская беспечность и доверчивость все сильнее действовали ему на нервы. Ему ужасно захотелось поддеть его. Ведь как только речь заходила о деньгах, Тед умел изобразить из себя полного кретина. «Я всего лишь режиссер», — чуть что твердил он тогда в Лос-Анджелесе. Тогда же он и Льюиса заманил. Он был ему нужен, потому что разбирался в финансах.